Глава 12. Выживают только структуры. Если из высказывания «П» следует «Ку», и «Ку» приятно, то «П» истинно. Сборник «Колмогоров в воспоминаниях». Москва, Физматли, 1993 год, страница 377. Дорога оказалась неожиданно длинной, и мы, заблудившись, вышли к железной дороге совсем в другом незнакомом месте. Это точно был не пригород Клина, что обнадеживало. Вдоль дороги расположился неизвестный поселок, впрочем, никакого поселка уже не было. Нечему было располагаться. Часть поселка выгорела, а по второй, чувствовалось, лупили когда-то из пушек. Понимая, что придется идти еще долго, мы решили закусить, чем эльфы послали, и принялись искать место. Внезапно что-то белое сверкнуло в выбитом окне брошенного дома. У дома не было крыши и одной стены, но посреди большого замусоренного пространства стоял белый пластиковый стол и стулья, точь-в-точь, как в открытых кафе моего детства. Мы прошли внутрь, выложили консервные банки на стол и сели друг против друга. В провал стены был виден остов «Жигулей», превращенных буквально в решето. Казалось, что ржавый корпус сшит из коричневого шершавого кружева. Тут явно когда-то шел бой, и бой жаркий. И уже положив первый кусок в рот, я увидел еще одну деталь пейзажа. У полуразрушенной стены лежал скелет человека, уронившего череп на коробку ручного пулемета. Пол был бетонный, и трава через него не проросла. А поскольку травы здесь не было, то нам были хорошо видны сотни, если не тысячи, позеленевших гильз. Было понятно, что человек отстреливался изо всех окон, перетаскивая пулемет. А потом его ранили, и он остался у одного окна, там гильз было больше всего, и, судя по всему, истек кровью. Но, всмотревшись в остатки прорезиненного плаща, я увидел, что рядом со скелетом неизвестного человека, укрытый им в последний момент, лежит крохотный скелет ребенка, подтянувшего ноги к груди, свернувшегося в клубок. Может быть, стрелок был женщиной? Я не сумел бы этого определить, что я врач, чтобы отличать такие вещи. Что здесь было, мы никогда не сумели бы понять. Судя по траве на дорожке и мочали, обвившей капот «Жигулей», тут стреляли сразу после катаклизма. Но что защищал этот одиночка, с кем он дрался, этого не узнает уже никто. Мы задумались. Владимир Павлович немедленно отпил из большой эльфийской фляжки. Он даже снял свою железнодорожную фуражку, и ветер шевелил его редкие волосы. Я провел по своей голове, давно уже гладкой, как бильярдный шар. Волос мне не было жалко, но голова все же без них мерзла. Нас, как всегда в таких случаях, потянуло на высокую философию. «Мы все выросли на идее героизма», — сказал Владимир Павлович. «Я точно вырос, да и ты тоже, потому что у книжек учился». Он пустился в рассуждение о том, что герой — это такой человек, который одним махом семерых побивахом. Человек, который, скажем, без единой царапины может пройти от Сокола до Выхина, причем за один день. Ну, там еще по дороге девки пригожие ему под ноги должны падать. Только ведь все это вранье, выживают только структуры. Выживают группы людей, сплоченные одной задачей и общностью интересов. В реальности героя убивают через пару часов после того, как он начинает притворять в жизнь свои блага глупости. Это никому не надо, и лучше пусть его убьют, иначе он будет прятаться где-нибудь в технических тоннелях и убивать одиноких путников, как настоящий маньяк. Герои они такие. Причем, если он убьет кого-то, пока еще не сошел с ума, то остановится в недоумении, что делать дальше. Вот он отвоевал королевство, но теперь-то что делать? Королевством надо управлять, как править никто не знает. Он уж во всяком случае точно. И лучше всего, если ему не удалось добить всех приспешников убитого им властителя. Их узурпатор сделает своими министрами, запьет на троне, а история удовольствуется малой кровью. А вот если приспешников он зачистил, а утопическая идея в нем крепка, вот тут жди беды. Погибнет вся станция. Собственно, по легенде, такое было у нас на Тимирязевской перед ее разрушением. Так это или не так, сказать я не берусь, но на жизнь очень похоже. Вот гляди, — говорил мне Владимир Павлович, — мы можем привести этих людей с поверхности к нам или вывести наших сюда. И что? Все передохнем через месяц поодиночке. Выживает структура — банда, шайка, государство или семья. Цинично улыбаясь, мы вскрыли консервные банки со свининой. Можно было бы куда-нибудь уйти, но снаружи был ветер и весенняя слякоть. А тут было на чем сидеть, а еще в комнате находится пластиковый стол, не подверженный гниению. Пластик, как я убедился, выживал лучше железа и дерева в любых катаклизмах. Мы запустили ложки в банку, и Владимир Павлович продолжил. Тут такая хитрая штука. Кто-то, кажется, наша баба Тома, говорила, что нет бесстрашных людей, а есть люди с недостатком воображения. А ты таким людям веришь? Я так всегда сомневаюсь, даже если вижу, что они сами себе верят в этот момент. Я всегда просчитываю на 2 хода вперед. Я читал, что шахматисты-профессионалы просчитывают партию на 3 хода вперед, не больше, но и не меньше. То есть видно, когда человек рискует и чем рискует. И если он обещает тебе луну с неба в награду, это одно. А иногда видно, что ему выгоднее сдержать обещание не потому, что тебя так любит, а потому, что ему так выгоднее, и ты поймал судьбу на крючок долгосрочного сотрудничества. Ветер переменился, из холодного утреннего он превратился в теплый дневной. Небо как-то повеселело и стало пригревать солнышко. «Мы несем людям знание, что они не одиноки», — возразил я. «Мы должны объединиться с питерцами». «Мы? Что мы можем нести?» — Владимир Павлович горько улыбнулся. «Вот нас здесь уже 2, и мы несем это знание. И что? Как древние герои хотим творить добро активно. И что же можем? Да, конечно, мы можем пойти к народам подземки, как герои какой-то повести, которую я читал еще до катаклизма, и, будучи этакими парламентерами от имени и во имя разума, попросить их не воевать, объединить усилия в создании нового общества, которому предстоит обживать поверхность. Первым делом нас бросят в биореактор, чтобы мы послужили этому населению не словом, а делом, вернее, телом. Ну ладно». Владимир Павлович помолчал, но видно было, что наболело у него на душе, и эта боль теперь выплескивалась наружу. «Можно напялить белые хламиды», — прервал он, наконец, затянувшуюся паузу, «и нести проповедь постепенно, медленно вживляя ее мысли в народ. Начать, значит, с детей. Ты, Александр Николаевич, будешь у нас отроком Христом. Нашего замечательного начальника станции мы назначим апостолом Петром, и он тут же придумает какую-нибудь новую церковь в нашем 3-м, все еще подземном Риме. Ну, а я, естественно, буду Фомой с грязными и отдавленными пальцами. И мы станем проповедовать бессребреничество на кольцевой линии, анархизм на Войковской, социализм где-нибудь на Кропоткинской, толерантность и расовую терпимость на Пушкинской. Натурально, как и обещали нам в той книге, что я когда-то читал, новые фарисеи посадят нас на кол, а жители метрополитена, которых мы хотели спасти и вывести на поверхность, будут с веселыми криками кидаться в нас дерьмом. Владимир Павлович поднялся со стула и прошелся по цементному полу. Правда, мы можем быть пророками новой веры, которую быстро выдумаем на ходу. Есть еще технологии гипноза и прогнозируемых дельта-мутаций, которые помогут наводнить тоннели монстрами, благодаря чему мы захватим власть. А ведь это мы и везем с собой из Питера, да? Захватим какую-нибудь симпатичную станцию, перебьем дружинников, и тогда станции фарисеев превратятся в головешки, а нас расстреляют или, скорее всего, зарежут из-за угла. Повсюду в московском метрополитене воцарится хаос, из которого вынырнут какие-нибудь саддукеи. Вот и все. И это написано во всех книгах, что еще незадолго до катаклизма продавались у нас миллионными тиражами. Все, понимаешь? Владимир Павлович нервно прошелся по комнате и встал у меня за спиной. «И что, что ты взбеленился?» — искренне удивился я. «В чем проблема? А в том, ты же сам говорил о контакте с другими людьми, что находятся вне нашего метро. А помнишь, ты рассказывал о повешенных на Нарвской? А помнишь, как рассказывал про бандитские войны? Сам рассказывал. Это с ними ты хочешь договариваться?» — закричал он мне в спину. «Это их ты хочешь привести к нам, этих бессмысленных питерских отморозков?» Кроме отморозков, там были еще врачи и инженеры. «Ты что, забыл?» — попытался я спорить. Врачи и инженеры, конечно, были. Были и ботаники, и китаец, который начальствовал над кунсткамерой. Но в одном Владимир Павлович был совершенно прав. Отморозки всегда выживают, и чем больше их давить, тем больше вероятности, что они выживут. «Так вот, что нам мешает сказать, что никакого Петербурга нет, а? А?» — вскричал Владимир Павлович. «То есть как? А вот так! И мы сделаем это, даже не очень покривив душой, потому что ты видел, как вода заливалась в их метрополитен. Быть всему месту пусту, ты помнишь? Ничего нет. Питера нет. Альтернативного мира нет. Пришельцы не прилетят, нас не спасут. И выбирайтесь, мол, рассчитывая на свои силы». Что-то в этом предложении Владимира Павловича было. Я молчал и смотрел, как теплый ветер гонит какой-то мусор через разрушенный дом и шевелит тряпки на лежащем перед нами убитом. Или это все-таки была женщина?